Детские травмы и их отголоски. Рассмотрим кризисы детского возраста, как они должны быть прожиты и как подавленные кризисы влияют на взрослую жизнь, мешая самореализации. Далеко не все родители – психологи-педагоги. Проявления кризиса часто воспринимаются как капризы и избалованность, с которой надо бороться. 20 лет назад родители не знали про кризисы, кроме подросткового, а ведь есть кризисы гораздо более серьезные. Кризис – это никогда плохо. Это переход на новый этап, на котором человек еще ничего не умеет, он учится, ему тяжело. Когда он уже научился, приобрел определенные навыки, наступает плато, то есть спокойный период, и становится немного скучно. Вот тогда на горизонте появляется новый кризис. Опять тяжело, и кажется, что мир искривился. Тебя никто не понимает, и ты сам себя не понимаешь. Советский психолог Лев Выгодский называл этот период зоной ближайшего развития. Когда плато заканчивается, новый кризис на подходе, и ты понимаешь, что придется эволюционировать. По Выгодскому детские кризисы выглядят так. Кризис рождения. Кризис рождения – это холодно, громкие звуки, ярко, надо дышать. Поэтому первые 3 месяца после рождения называются возрастом донашивания. Ребенок должен быть все время на руках у мамы с папой и получать руки и грудь по первому требованию. Так у него формируется доверие к жизни. Ему некомфортно, он орет, и несколько секунд его избавляют от дискомфорта. Как было лет 20-30 назад? Ребенок орет, ему страшно. Бабки говорят матери: «Ничего, привыкнет». Нечего баловать, поорет и успокоится. У матери сердце разрывается. Она чувствует, что нужна ребенку. В эти моменты у ребенка формируется внутреннее убеждение: «Мне никто не поможет». Так мы учимся подавлять чувство дискомфорта и игнорировать свои потребности. Кризис 1 года. Ребенок сползает с рук матери и учится ходить. Теперь он может самостоятельно попадать в нужные места и знакомиться с окружающим миром. Здесь не формируется никаких травм, поскольку родители помогают ребенку двигаться и не мешают развитию. Кризис 3 лет. Это самый сложный кризис. Ребенок впервые осознает себя личностью. Если раньше он говорил: «Ваня хочет спать», «Ваня хочет кушать», то теперь он говорит: «Я хочу». И начинает изучать свои желания, границы дозволенного и свое место в этом большом мире. Ходить в магазин с ним невозможно. Он требует купить того, другого, третьего, орет и катается по полу. Если ему не дают то, чего он хочет, он хватает за волосы, истерит и рыдает. Постоянные нехочухи: не хочу есть, не хочу спать, не хочу играть. Важно понимать, в 3 года ребенок не может делать что-то назло. У него пока не развиты эти механизмы, они включаются в 7 лет. А пока он просто себя не понимает. Он истерит и капризничает, потому что пока не умеет по-другому утверждать свою личность в этом мире. Ребенку тяжело. В норме родители должны ему помогать, интересоваться его мнением, учитывать это мнение, позволять что-то делать самостоятельно, терпеливо ждать, когда ребенок сам сделает какое-то взрослое дело. Ребенку очень важно признание того, что он взрослый и тоже может что-то уметь. Этот кризис обычно проявляется очень ярко. Так развивается личность. Как родители принимали кризис 3 лет 20-30 лет назад? За капризы ребенка наказывали, били ремнем, заставляли что-то делать, орали, устрашали бабайками, грозились отдать тому дяде. В результате ребенок рос со страхами и подавленными желаниями. В этом возрасте ребенок должен знать границы дозволенного. Они маркируются строгим словом «нельзя». Но наказание за любое проявление самостоятельности делает ребенка безвольным и безинициативным, формирует низкую самооценку. При наказаниях у ребенка фиксируется убеждение: «Мои желания не имеют значения», «Мое мнение не имеет значения», «Я как личность не имею значения». Если кризис 3 лет подавлялся родителями, он потом вылезает во взрослой жизни в отношениях. Например, ни с того ни с сего начинаются капризы, агрессия, открытая и пассивная, скандалы и претензии, провоцирование расставаний на время, человек саботирует отношения. Трехлетний ребенок в нем пытается утвердить свои желания и доказать, что он как личность имеет значение. Кризис 7 лет. В 7 лет заканчивается дошкольный возраст и начинается социальный, с ответственностью в виде уроков. Во-первых, ребенок становится неуправляемым. Во-вторых, это возраст, когда ребенку говорят «иди почисти зубы», он идет в ванную, открывает воду, выдавливает зубную пасту на щетку, но зубы не чистит. Таким образом, ребенок отстаивает свое личное пространство, где только он решает, что произойдет. Или родители говорят «надевай штаны», через 20 минут возвращаются, а штаны еще на уровне щиколоток. Ребенок пытается распоряжаться своим временем. Вдобавок, ребенок начинает часами кривляться у зеркала, устраивать клоунаду и поясничать. Все это очень важные этапы развития личности. Ребенок начинает разграничивать жизнь на внешнюю и внутреннюю. Он впервые задумывается о том, что про него говорят и как оценивают. Он начинает понимать контекст ситуации. Теперь уже ребенок не скажет взрослому, почему ты такая толстая. Он понимает, что может обидеть. Он встраивается в социум. Реакция родителей на эту медлительность и кривляние в норме должна быть терпеливой и дружелюбной. Как вели себя родители 20-30 лет назад? Указывали ребенку на его нелепость, ругали за медлительность, начинали подозревать во вранье, не помыл руки, выбирали, с кем ему дружить, высмеивали, пытались пристыдить, контролировали сверх меры. В результате у ребенка фиксируется убеждение: «У меня нет личных границ. Я не могу выбирать, что делать. Я не могу проявлять свои способности». Как проявляется подавленный кризис 7 лет во взрослом возрасте? Человек врет без причины, игнорирует просьбы, опаздывает, скрывает свою личность и в социуме не может вести себя естественно. Он ведет себя правильно, показывая социально одобряемые черты. Подростковый кризис. В подростковом возрасте ребенок меняется физически. Он приобретает черты взрослого человека, начинает изучать свою сексуальность и проявлять ее в общении с одноклассниками. Это пора влюбленности и разбитых сердец. Ребенок начинает очень критично оценивать свою внешность. Гормональные проявления перехода во взрослое состояние, прыщи, пушок над губой и ломающийся голос у мальчиков, грудь и бедра у девочек, становятся предметом невротизации подростка. Он пытается адаптироваться к изменениям в своем теле и не может их принять, потому что сравнивает себя с прошлым собой и одноклассниками. В поведении с родителями он становится конфликтным. У него появляются новые интересы, кумиры, он примыкает к субкультурам. Подросток как бы провоцирует родителей. «А если я прокалю нос, вы все равно будете меня любить?» Ребенку важно выделяться физически, но при этом оставаться в рамках своей группы. Крашеные волосы, пирсинг, грубая одежда – все это важные атрибуты сепарации от родителей и определения своего места в социуме. В норме родители должны принимать все выходки ребенка и проявлять любовь без условий. Пришла поздно, мы волновались, но утром все хорошо, и мы завтракаем в дружеской обстановке. Проколола пупок, сделала татуировку. Это твое тело, ты сама им распоряжаешься, тебе с ним жить, мы все равно тебя любим. Подростку больно, когда его не принимают. Когда родители усиливают контроль, запрещают, орут, в подростке проявляется злость. Самая популярная фраза подростка – «я тебя ненавижу». Подросток больше всех нуждается в безусловной любви. Когда он ее не получает, он уходит в плохие компании, чтобы там бороться за свое место и утвердить себя. Ведь дома у него нет шансов. Если подавляется его сексуальность через запреты встречаться, целоваться, влюбляться, сексуальная энергия подростка не находит выхода и выливается в агрессию. Во взрослом возрасте подростковый кризис проявляется так. Все, что не прожито и запрещалось, 40-летний подросток начинает себе позволять. Вроде правильная девочка, мама и жена, и вдруг татуировки, пирсинг, вечеринки, социально неодобряемые отношения. Это ни в коем случае не плохо, это замечательно. Человек наконец-то проживает то, что должен был 25 лет назад. Просто он доставляет некоторый дискомфорт окружающим. Но для самого человека чрезвычайно важно прожить этот кризис. Если кризис прожит, человек снимает с себя железки, успокаивается и принимает себя, свои желания, и знает, что он крут и без атрибутов.